Как только эта мысль пришла в голову, я задумчиво замерла, пытаясь осмыслить сей факт планирования своей дальнейшей жизни, шагов, которые нужно в первую очередь сделать. А ведь еще вчера... Вчера ли? Надо выяснить, сколько я тут провалялась в беспамятстве. Как давно сменила одно тело на другое? Сменила мир. Участвовала в войне и убивала. Убивала! Меня накрыло воспоминаниями, словно приливом, заставив согнуться в три погибели и сесть на корточки, уткнувшись лицом в колени. Хвост снова обвился вокруг ног, а крылья укутали плащом, скрывая боль и тоску от мира. Господи, как больно осознавать, что ты убийца. Пусть даже не людей, и пусть даже тех, кто сам с радостью убивал других. От этого лично мне лучше не становилось. Такой грех на душу лег, и теперь давил пудовой гирей, не давая вздохнуть полной грудью. Услышала, как открылась дверь, а в следующее мгновение на голову легла большая, теплая ладонь и ласково погладила. Я подняла голову и сквозь слезы натолкнулась на понимающий взгляд темных глаз Киршина, вставшего рядом со мной на колени. В его глазах было столько тепла и понимания, что я не выдержала и прильнула к нему, уткнувшись ему в шею и все сильнее рыдая, выплескивая эту тяжесть и боль из груди. А он продолжал меня гладить по вихрастой красной макушке, словно отец обиженную дочь. Так мы просидели пару минут, но нас прервали. Шелестя юбками, рядом присела женщина лет 30 с золотым обручем на голове. Большие голубые печальные глаза, белая кожа и курносый нос. Каштановые волосы мягкой волной спустились до талии, а четко очерченные пухлые губы сейчас поджаты в горестную линию. И даже явные морщинки возле них говорили о том, что она давно разучилась смеяться, но все равно наполнена добром и участием к другим. От нее исходило тепло и симпатия, и мне она сразу понравилась. Одета в похожее на мое новое бархатное платье, и кроме обруча на голове, ничто не отличало ее от обычных женщин. Но именно этот обруч с большим красным рубином на лбу явно свидетельствовал о том, что она непростая женщина. Вытерев слезы и шмыгнув носом, я отстранилась от Киршина, который сразу встал на ноги и учтиво склонился перед женщиной, показывая, что она здесь главная. Я тоже встала, хотя кланяться не спешила. Я вообще пиететом к высоким должностям не страдала, а уважала только за поступки и заслуги, а не звание. Что-то я расклеилась непозволительно быстро, а ведь раньше этим не страдала. Но, конечно, раньше я не убивала и телами не менялась. Прежняя жизнь научила, что рассчитывать можно только на себя. И другие не всегда помогут. Хочешь спать – постели постель. Хочешь есть – сначала добудь еду, а потом уж сама ее и приготовь. В моей жизни даром и просто так ничего не доставалось. Молча смотрела на женщину, оказавшуюся почти на голову ниже меня, и с удивлением поняла, что стала, как мне кажется, еще выше, чем была. Но точно не ниже 180 сантиметров. А она неуверенно смотрела на меня, не решая сделать первый шаг. «Ага, значит, мы в одной лодке». Именно ее поведение позволило мне расслабиться и свободнее вздохнуть. Киршин пришел нам обеим на помощь. Он представил сначала меня женщине, а потом медленно, чтобы я запомнила, произнес. «Хасин, Эливия пограничная». Я повторила, и они оба остались довольны, особенно после того, как Киршин быстро пояснил Эливии, что я не говорю на известных им языках, чем вызвал у той удивление. Она, оглядев мое платье, даже слегка весело хмыкнула, показала на платье и, сложив ручки перед грудью, коротко кивнула и быстро вышла, громко выкрикивая непонятные мне слова. Киршин недовольно поморщился, явно уже зная, что будет дальше, и испытывая при этом раздражение, а я напряглась. И уже через минуту в комнату вернулась Эливия и еще три женщины с небольшими коробками в руках. Женщины держались за спиной своей хозяйки. Судя по одежде и гордой осанке, сомнений не осталось. Хозяйка. и разглядывали меня широко раскрытыми глазами. Я мило улыбнулась им, стараясь разрядить обстановку и расположить к себе, но единственное, чего я добилась – их расположение на ковре в обмороке. «Упс, про клыки забыла!» Прикрыв рот, извиняюще улыбнулась Оливии, и последняя из трех женщин, оказавшаяся с более крепкими нервами, и слегка развела руками. «Не виноватая я, они сами пришли!» Оливия только рассмеялась, чем помогла расслабиться другой женщине, и она уже почти без опаски осторожно подошла ко мне, крепко держа коробку. Я же, разглядев возле бессознательных женщин похожие коробки, из которых на пол вывалились куча ниток, ножниц и иголок, поняла, что они собираются делать, и едва сдержалась, чтобы не улыбнуться вновь уже от радости. Взглянув в голубые глаза Оливии, смотревшей на меня без боязни, но с горячим любопытством, повернулась к Киршину, который стоял позади меня, ехидно наблюдая за этим цирком, и показала на него. Я руками демонстрировала на себе, что хочу мужские штаны и длинную рубашку с поясом для удобства использования крыльев во время полета. Меня все же поняли, потому что третья портниха кивнула головой и вопросительно уставилась на Киршина. Тот смутился и, поклонившись сразу всем, быстро удалился из комнаты. А надо мной началось издевательство. Две портнихи быстро пришли в себя и с красными от стыда лицами, заметив рабочую суету и строгий взгляд хозяйки, приступили к своим непосредственным обязанностям. Уже через час никто не вздрагивал на мое недовольное шипение, когда очередная швея меня чем-нибудь колола, а бесцеремонно поворачивали из стороны в стороны. Весело переглядывались, трогая мои крылья или поглаживая шерстку на ногах или руках. Похоже, я стала местной цирковой достопримечательностью, но главное, что они, весело щебеча, учили меня бытовому языку. Наша работа была прервана еще парой девушек, которые, помявшись в дверях и так не решившись зайти, сообщили, что обед в столовой накрыт, а его высочество Хасун Таурик II Пограничный ждет нас к столу. Смысл их фамилии я узнала только через пару дней, а пока многие слова просто повторяла, лишь догадываясь об их значении. На мне поправили платье и, недовольно покачав головами, глядя на слишком короткий для меня подол, отпустили с Богом. Мы шли по мрачным коридорам старого замка и, встречая людей, с усмешкой замечала, как все они делали шаг в сторону, опасаясь меня, и тем не менее почтительно и уважительно кланялись. Приятно, черт побери. Войдя в большой, освещенный множеством свечей и слабым светом пасмурного весеннего дня зал, я чуть не споткнулась, встретившись со взглядом карих глаз того мужчины, которого встретила самым первым, с которым разделила удивление и радость от своего первого исцеления. Только сейчас он был одет в дорогие бархатные одежды, а на голове уже знакомый обруч, почти как у Оливии. Рядом с ним тот самый богатырь, который с искренним удивлением и восхищением смотрел на меня. Его голубые глаза, странным образом похожие на глаза Оливии, что закрадывалась мысль об их родстве, с жадностью блуждали по моему телу. Как только мы подошли, Оливия представила меня своему мужу Таурику, который, сделав шаг вперед и взяв мою когтистую лапку в свои руки, поцеловал ее, даже покраснела от такого приветствия, хотя куда уж больше-то. Затем своему брату-гиганту, которого я спасла от смерти, назвав его Гронсом Вейром. Этот, вообще загробастав мою лапку в свои ручищи, припал на одно колено и приложился слюнявым ртом к плюшевой коже. Правда, немного опешил, когда у меня из-под юбки неожиданно выскочил хвост и шлепнул его по рукам. А потом и вовсе нервно заплясал по каменному полу, демонстрируя всем мое состояние, неловкость и смущение. Отчего я еще больше покраснела и опустила голову вниз, чувствуя себя более неловко, нежели в начале. Но Оливия поспешила снять напряжение, пригласив всех за стол. За обедом присутствовал и Хос Хершинрош, который, к моему облегчению и удивлению, принес с собой листок пергамента и схематично изобразил схему иерархии в замке. А может, и не только в замке. Я пока слишком мало знаю язык и с трудом нахожу аналогии в русском. Но Киршин хорошо поработал над схемой и подробно пояснил все. Как я поняла, Хасун Таурик II и Хасин Эливия пограничные – владельцы замка. Хасун и Хасин – это своеобразное обращение к ним. Затем шли Хос Гронсвейр, брат Эливии, и Хос Киршин Рос. Он тут вроде как магом работает. По крайней мере, умеет делать занятные магические штучки, чем вызвал мое восхищение. Я же из России, а там к такому пока не привыкли. И не важно, что сама, похоже, такая. Меня это просто очень сильно удивило. Римс Валь тоже Хос. И если я правильно поняла, второй советник Хасуна Таурика. С удовольствием поглощая еду, все время замечала любопытные взгляды не только обслуживающего персонала, но и сотрапезников, от которых довольно сильно нервничала, но усиленно старалась не показывать. Уже к концу обеда я чувствовала себя, словно выжатый лимон. Еще бы! Встать затемно, пережить столько знакомств, сеанс кройки и шитья, затем попытку тщательно завуалированного допроса, через который обе стороны пытались продраться сквозь языковой барьер, а потом очень плотно покушать. И после всего этого как не отдохнуть? Для меня такое нереально. За время учебы я очень хорошо усвоила главный закон студента. После вкусного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать. Зевнув, прикрыла лапкой широко раскрытый рот. Снова смутилась, но окружающие поняли мое состояние, и Киршин предложил проводить обратно. Уже лежа в кровати с широко разметавшимися крыльями, я лениво подумала, что жизнь все-таки хорошая штука.